Глава 31. Со времени пожара молодое дерево в кургане пребывало в коме. Пока заживали раны, его разум находился в подавленном состоянии. Но пришел день, когда дерево начало реагировать на окружающую его действительность. Как раз в тот день в кургане поднялись шум и суматоха, каких тут не бывало со времен Великой Битвы. Подчиняющееся наказам своего предка и любопытное само по себе, дерево вышло из состояния забытья, хотя до полного исцеления ему было еще далеко. Курганье кишело солдатами сумеречной северной окраины империи. Среди общей аморфной массы дерево ощущало очаги власти. То были командиры. Они тщательно исследовали каждый дюйм окрестностей. Почему? Потом пришли воспоминания. По счастью, не лавиной, а капельками, лоскутками. Более-менее в хронологическом порядке. Тварь, что приходила рыться, тот ужас, который она откопала, смерть, пришедшая из леса, чтобы обрушиться на город, пламя, пламя, пламя. Солдаты сперва окаменели от страха и благоговения, а затем в ужасе обратились в бегство, когда среди ветвей дерева полыхнула молния. Их изумленные командиры увидели, как неистовый голубой свет озарил все курганье. Дерево сконцентрировало внутренний разум на предке и, наконец, спустя много недель, передало ему весть об этом великом поражении. Глава 32. Близнецы, паутинка и шелкопряд, нога в ногу, решительно шагали к успокоившемуся дереву. На обеих были черные кожаные шлемы, совершенно скрывавшие лицо. Их доспехи, так же, как и их тела, были совершенно одинаковыми. Хотя по смертоносности и мощи своей колдовской силы они во много раз уступали любому из 10 взятых, но по обезьяне, копируя одежду и манеры своих предшественников, близнецы заставили весь мир думать иначе. Таким образом, они успешно рядились в тогу тех, кем мечтали стать. Если им суждено прожить достаточно долго, то неутомимо оттачивая свирепость, безнравственность и злобу, они действительно когда-нибудь станут неотличимы от старых колдунов-злодеев, которых почти не осталось на земле. Именно так умножается зло. Близнецы остановились в 3 ярдах от дерева, тщательно скрывая страх от своих солдат. Они стояли. Они смотрели. Они разошлись, обходя дерево с разных сторон. Когда они снова встретились, то уже все поняли. В их черных сердцах поселился страх, но вместе с ним и искра злобной надежды. Они подозвали к себе своих лейтенантов. Через полчаса солдаты уже двигались по направлению к веслу. Черт с ним, с хромым! Начиналась куда более крупная игра. Глава 33. День клонился к вечеру. Смет окинул взглядом каменную кладку, ухмыльнулся. Еще 2 часа, и закончится срок его приговора. 3 дня исправительных работ в трудовом батальоне. За мелкое хулиганство и злостное возмущение общественного спокойствия. Зато проклятый клин теперь надежно упрятан в таком месте, где его никто и никогда не найдет. Только он один отныне знает, что клин замурован в тайнике под одним из зубцов каменной стены, 27-м к востоку от новой башни, возвышающейся над северными воротами. Смет сильно гордился тем, что сам додумался найти такое отличное место. Разве еще кто-нибудь сообразит? Нет. Но даже если сообразит, один шанс на миллион. Мыслимое ли дело? Разобрать всю стену по камушку, чтобы найти эту чертову штуку? Им придется заплатить за информацию. Он снова ухмыльнулся. Имперский надсмотрщик нахмурился, но так и не щелкнул кнутом. Этот кнут быстро приучил Смеда выполнять положенную работу, даже когда он начинал грезить наяву. Ухмылка исчезла с его лица вовсе не потому, что надсмотрщик был им недоволен. Примерно в миле от стены облако пыли, уже несколько часов приближавшееся с севера, изрыгнуло из своих клубящихся недр 2 черных всадников. Назад в город спешили паутинка и шелкопряд. Они знали про клин. Да, парень, быстро же они вернулись. Ему не хотелось думать о том, что последует за их возвращением. По крайней мере, теперь Талли наконец усвоит, каковы эти люди на самом деле, когда они снимут перчатки и засучат рукава. Время шло. Кнут так ни разу и не ужалил его. Несмотря на то, что Смет полностью погрузился в мечты об одной девушке. Он познакомился с ней за день до того, как сам позволил серым поймать себя за написанием непристойности на старинном доимперском монументе. Пришлось нанять профессионального писца, чтобы наизусть заучить буквы формулы. Смет не умел читать и не смог бы самостоятельно написать собственное имя. Девушка будет ждать его сегодня ночью. Неполных 14 лет любовного пыла, созревшего для жатвы. Спускаясь со строительных лесов, он думал о том, чтобы помыться и переодеться в чистое. Внизу старый рыбак дожидался его освобождения, простой формальности, во время которой с шеи снимался проволочный обруч. «Ты чего?» — спросил Смет. «Подумал, что кто-то должен приглядеть за тем, чтоб тебя отпустили, когда положено. Талли плевать хотел, а Тимми до сих пор лежит». Тимми позволил таки колдуну оттяпать ему руку, как раз в то утро, когда Смет начал отбывать наказание. «Он в порядке? Все обошлось?» «Похоже на то. Ему очень больно, но это совсем другая боль. Пойдем». По дороге они почти не разговаривали. Смет поглядывал вокруг из-под полуопущенных век. Эти ребята сносили постройки в 3 раза быстрее, чем их восстанавливали. Люди в сером и раньше бросались в глаза, но теперь они были повсюду. Быстро и целеустремленно передвигались ночные пластуны. Казалось, на каждом углу стояли посты солдат из других подразделений. Рыбака со Смедом 2 останавливали, чтобы выяснить их имена и род занятий. Беспрецедентно. «Что за чертовщина тут творится?» — спросил Смед. «Не знаю. Когда я шел, чтобы встретить тебя, они еще только начинали. 2 часа назад из Курганья вернулись Паутинка и Шелкопряд. Я их видел со стены. Они спешили как на пожар». «Ага, вот оно что!» Рыбак покосился на Смеда. Его кустистые черные брови изогнулись, словно 2 мохнатые гусеницы. «Ты замуровал его в стену?» Смед промолчал. «Отлично. Наверное, именно так и следовало поступить. Ты избрал наилучший выход. Вообще-то я предполагал, что ты можешь решиться на что-нибудь в таком духе». Они шли, прислушиваясь к шелесту уличных слухов, среди которых рефреном выделялась главная новость. Солдаты наглухо закрыли город. Войти в него мог любой, кто хотел. Выйти же не мог никто. Пока не будет найдено что-то такое, что они твердо решили найти. Уже начались повальные обыски, дом за домом. Имперцы проводили их так же основательно, как делали любое дело. «У нас появилась одна проблема», — сказал Смет. «И не одна. Я твердил об этом Талли, пока не посинел. Ты должен был предложить остаться в городе. Он вполне мог заупрямиться по привычке. Решил бы, что должен убраться отсюда. Надо будет запомнить. А сейчас нам нужно собраться, всем 4, чтобы вколотить некоторые вещи в его пустую голову». «Конечно. А можно просто сделать то, что было сделано, понравится ему или нет. Можно и так». Они свернули на улицу, проходившую мимо скелета. Смерть шарахался от всякой тени. За каждым углом ему мерещились подстерегающие их Паутинка и Шелкопряд. Даже назначенное на сегодняшнюю ночь свидание начисто вылетело у него из головы. «Нам ничего не остается, кроме как зарыться поглубже и постараться пережить все это», — сказал он. «Если они ничего не найдут, то решат, что клина в городе нет». «Может и так. Рано или поздно им придется ослабить петлю. Такой город, как Весло, нельзя держать на замке слишком долго». «Они не найдут это легко, Смет, и принутся копать глубже. Может быть, предложат вознаграждение. Большое вознаграждение, судя по тому, насколько они переполошились». «Пожалуй. Я тут видел доктора, к которому ходил Тимми, помнишь? Я почти уверен, что он подцепил от Тимми заразу. Выглядит он точно так же». «Вот черт!» — Смет даже остановился. «Ага. А еще есть колдун, который резал руку. 2 стрелы, летявшие прямо в нас. Слишком поздно бежать или уворачиваться. Нам предстоит сделать тяжелый выбор». Смет стоял и смотрел, как над высокими шпилями, вздымающимися в центре города, сгущаются фиолетовые сумерки. Вот оно, то, чего он боялся, что должно было случиться в самом начале, хотя ему придется воткнуть свой нож не в рыбака и не в Тимми. «Думаю, что смогу сделать это, если иначе нельзя», — хрипло сказал он. «А ты?» «Да, если мы так решим. Нам надо выпить и прокрутить варианты. Смотри, не надрызгайся. Если мы решим что-нибудь предпринять, тогда с колдуном надо кончать сегодня. Он не дурак. Очень скоро он сообразит, что серые ищут ту самую штуку, которая сожгла руку Тимми. После этого он еще быстрее поймет, что, добравшись до него, мы помешаем солдатам добраться до нас. С ним будет нелегко справиться, если он будет ждать нашего появления. Я все же собираюсь как следует промочить горло». Они вошли в скелет. Наступил час, когда вся округа отдыхала от дневных забот, но многие столики пустовали. Хозяин был не тем человеком, в заведении которого стала бы стекаться толпа желающих спокойно отдохнуть. К облегчению Смеда его двоюродный братец тоже изволил отсутствовать. Оба молчали, пока перед ними не появился кувшин. Смед отхлебнул из него изрядную порцию, вытер рот рукавом. «Давай думать», — сказал он. «По-моему, у нас тут, так сказать, полный кворум. Ты, я... Тимми ничего не может, даже если бы захотел. А Талли только стал бы спорить, шуметь и требовать, чтобы мы поступали по его указке, после чего провалил бы все дело, а тогда нам хана. Это точно. Ну так что же мы будем делать?» «Хочешь, чтобы решал я?» — слабо улыбнулся старый рыбак. «Чтобы я объяснил тебе, как надо поступить? Потому что тогда твоя вина будет меньше. Просто сделал, что тебе сказали, и все, так?» Осознанных мыслей на этот счет Смет не имел, но он даже вздрогнул, насколько в точку попал старик. «Все нормально», — сказал рыбак. «Тебе просто надо было во всем разобраться самому. Не хочется лезть в такое дело, а? Ответить на этот вопрос было легче легкого». «Не хочется. Парни ничего плохого нам не сделали. Пытались помочь по нашей же просьбе. Но лучше взять их жизни, чем отдать свою. Я не собираюсь позволить им сдать меня серым только потому, что буду паршиво себя чувствовать потом, когда сделаю единственную, как я теперь вижу, вещь, которая позволит нам держаться от серых подальше. Видишь, выходит, ты уже решил». «Похоже на то», — подумав, согласился Смет. У него желудок подступил к горлу. «Значит, один голос за. Если ты думаешь иначе, решающее слово придется предоставить Тимми или Талли». Смет разрывался на части. Одна из них питала дурацкую надежду, что его голос останется в меньшинстве. Другая напоминала ему о том, как прекрасно жить, пускай даже с нечистой совестью. «Я думаю так же». Рыбак выдавил бледную улыбку. «Единогласно. Мне это тоже не нравится, но я не вижу никакого другого выхода. Если придумаешь что-нибудь, только свистни. Буду просто счастлив переменить свое мнение». И он плеснул себе пиво. Желудок Смеда окончательно взбунтовался.